Глава 19. В чем сила ведьмы? Я проснулась от стука в дверь. В первую очередь меня удивило то, что я вообще смогла заснуть после всех потрясений. И только потом всплыл логичный для ситуации вопрос. Кто это? Под бдительным взглядом лилового корги в комнату вошли две горничные шалки. Господин ректор велел им помочь мне одеться для торжественной церемонии. Что? Прямо сейчас? Конечно, я почти смирилась с тем, что у меня нет иного выбора. Но почему же все происходит так быстро? Хотя, с другой стороны, нечего рубить хвост по частям. Я сказала это вслух, и Ру, как настоящая собака, скульнул и поджал свою пушистую метелку. После приключения в пещере мне не улыбалось остаться наедине с Шалки, поэтому я не стала гнать в коридор фамильяра. Он же проявил деликатность, демонстративно отвернувшись. Я смутно представляла, как будет проходить сама церемония. Не знала, будет ли как в нашем мире обмен кольцами и откусывание от каравая. Зато четко понимала, что будет потом. Если жених озаботился такой мишурой, как покупка платья, значит, первая брачная ночь неминуема. Немного поколебавшись, я решила сменить белье и выбрала смелый набор из тонкого шелка. Чулочки тоже подобрала игривые, кружевные. Почему нет? У меня же тоже как бы праздник, и я должна быть на высоте. Горничные помогли мне надеть и застегнуть платье. Одна уточнила, какую прическу желает леди, чем поставила меня в тупик. Совершенно неохота сооружать у себя на голове что-то громоздкое и пафосное ради нескольких минут. Мне же потом надо будет это все распускать, выдергивать шпильки, распрямлять. Может, даже голову мыть, а длинные волосы долго сохнут без фена. Утром ничего не должно напоминать о свадьбе, а то девчонки сразу смекнут, что я неспроста навертела прическу. А оставлять волосы распущенными или заплетать в косичку — это уж совсем не будет сочетаться с платьем. Ехидный мистер Сафайр обязательно высмеет мой образ и спровоцирует первый семейный скандал еще до официального вступления в брак. Как компромисс, я попросила завить концы и слегка собрать на затылке. Забавно. Я на пороге новой жизни, а меня волнуют волосы. Чудеса человеческой психики. И заодно подтвердилась истина о том, что все приходит с опытом. Раньше я считала, что букетик нужен невесте для придания флёра невинности, а на деле он нужен, чтобы было куда девать руки. Как психованная, я то теребила локоны, то проводила ладонями по гладкой юбке, то вертела кольцо. «Мистер Сафайр ждет вас в своем кабинете», сообщила одна из горничных таким обыденным тоном, будто не в первый раз готовила к выходу невесту. От волнения у меня желудок завязался в узел, а грудную клетку сдавило, несмотря на отсутствие корсета. Казалось бы, убедила себя, что все будет хорошо, а организм все равно впадает в панику. Какая же я ведьма, если разум не гармонирует с телом? Мадам Джоандра не раз твердила об этом на занятиях и пугала учениц грядущей магической практикой. Вот зря я подумала о ней. «Помяни чёрта» называется. Джоандра стояла посреди коридора, как статуя. Зловеще безмолвная, со сцепленными в замок пальцами. Из высокого окна на нее падал холодный лунный свет. Но я без труда узнала платье, в котором увидела ее в первый раз. Ру выбежал вперед, как бы готовясь меня защищать. «Думала, я ничего не узнаю». Я остановилась с досадой, отметив, что миниатюрная женщина не даст мне пройти мимо. «Если вы пришли, чтобы мне помешать, мистер Сафайр будет очень недоволен». «Это само собой». Стуча каблуками, она сделала несколько шагов. «Мне известно, каким он бывает, когда не получает желаемого. Вставать у него на пути себе дороже». Она встала примерно в метре от Ру. «Тогда зачем вы меня подкараулили, как разбойник в темном лесу? Чтобы поздравить?» «Может, чтобы что-нибудь одолжить? Невесте полагается идти под венец с вещью подруги, чтобы чувствовать поддержку». Жаль, букета все-таки нет. Пальцы аж зазудели от желания во что-то вцепиться. «Спасибо, но я не суеверна». «Что в тебе особенного, кроме дара?» Резкая смена темы подействовала на меня, как попавшаяся под ноги банановая шкурка. Неприятно, нелепо и почему-то больно. «Я столько лет живу бок о бок с Бренноном», — продолжила Джоандра. «Иногда даже делю с ним постель, а он меня не любит. Стоило появиться тебе, и он изменился. Его сердце ожило, сила, которой он владеет, стала более гибкой и теплой, как у прирожденного целителя. Почему ты, а не я?» Я обратила внимание на ее руки, такие белые на фоне темного платья. Она расцепила их и теперь сжала в кулаки. По коже червячками заползали фиолетовые отблески магии. Ведьма еле сдерживала себя, чтобы не напасть на выскочку в свадебном платье. Если она не сумеет совладать с эмоциями, как в тот раз, придется бежать. Или атаковать в ответ. Однако лучше всего избежать открытого конфликта. Раз у меня есть дар, надо им воспользоваться. Раньше же как-то получалось, хотя я и не подозревала о своих способностях. Джоандра, вы сильная, целеустремленная женщина. Но в погоне за своими амбициями вы не видите сути. Что ты имеешь в виду? Вроде заинтересовалась. Не взбесилась. Видимо, почувствовала, что я не подхалимничаю. Может, не в полной мере, но я вас понимаю. Дома, в школе я гналась за отличными оценками, чтобы меня уважали. Наверное, я уже тогда неосознанно влияла на учителей, поэтому мне часто делали поблажки и незаслуженно выставляли в аттестате высокие баллы. Как бы объяснить, чтобы было нагляднее? Я еще играла в спектаклях. И однажды меня взяли на главную роль. Я сама вызвалась, и мне ее дали, лишив других девочек возможности показать свои таланты. Но героиня мне не нравилась. Ее поступки раздражали, ее слова казались глупыми. К тому же приходилось учить много текста и часто ходить на репетиции, потому что почти во всех сценах присутствовала героиня. А мучилась я только из-за того, что в какой-то момент возомнила себя звездой театра и захапала роль просто потому, что она была главной. Ради мелкого каприза я отказалась от более интересных ролей и убила кучу времени. Ухмылка у ведьмы, как всегда, вышла неоднозначной. Я была такой же девчонкой, ослепленной своим же великолепием и жаждущей всего самого лучшего. Пусть это лучшее мне было не нужно. Ты хорошо умеешь читать людей. Благодарю. Это излит и восхищает. По-твоему, я не люблю Бреннана? Опасный вопрос. Ой, опасный. Любите. Как друга, коллегу. Вы привязаны к нему. Но он не создан для вас как мужчина. И вы осознаете, что гонитесь за его любовью по привычке. Но вам мешает это принять синдром отличницы. Вы не терпите поражений. Но вы уже не девочка, которая топает ножкой и кричит «дай, хочу». Вы взрослая женщина, способная выбирать для себя то, что вам действительно нужно. Пожалуйста, не делайте себя пленницей одной неудачи. Она стояла, не шевелясь, и из-за повязки я не могла видеть ее глаза. Боже, совсем забыла. Я коснулась брови, и она, как зеркальный двойник, повторила этот жест. «По-твоему, я убога?» Мадам Джоандра снова ощетинилась. «Я так не думаю. Вы стали жертвой чужой магии, но это же, наверное, можно исправить». «Я бы не ходила в этих бесовых повязках, если бы это было так просто. Мы с Бренноном пытались избавиться от заклятия, обращались за помощью к Фейри, но это не их магия. Это сделал какой-то бес. Я который месяц охочусь за этой тварью, чтобы уничтожить его. И все напрасно. Если уничтожить беса, спадет и заклятие. Тяжелое дыхание ведьмы выдало ее беспокойство. Если бы ты еще в магии разбиралась, цены бы тебе не было. Это не тот случай, когда можно помочь словами. Уходи, тебя жених заждался. Подождите, теперь я знаю, как вам помочь. Сократив историю насколько возможно, я поведала о бутылке с бесом. Переволновавшаяся Джоандра задышала ртом, и я даже испугалась, что она вот-вот рухнет мне под ноги без сознания. «Джо, ты бы столько проблем избежала, если бы у тебя были подруги!» Неожиданно дала себе знать Ру. «Не соперницы, а друзья, с которыми можно поделиться тем, что у тебя на душе, и попросить совета. А лучше заведи-ка себе фамильяра. Это беспроигрышный вариант. Ну а пока можешь дружить с Юноной. Я разрешаю. Кстати, подруга, почему же повязки? Очки бы больше пошли учительнице». «Чары от бесовской магии плохо держатся на прозрачном стекле», ответила та, явно ошарашенная таким поворотом событий. Я с облегчением выдохнула. «Вы потрясающая ведьма. Особенно, когда не закрываетесь от мира. И знайте, вы победитель, даже когда в чем-то уступаете. Упрямство не равно сила. А сейчас извините, мне действительно пора идти». Джоандра отошла в сторону, давая мне пройти. «Странная ты девочка из другого мира. Я знала, что Брэннон создан для необычной женщины». В кабинете ректора горели свечи. Пожалуй, это было единственным, что придавало помещению романтики. Я как бы и не ожидала воздушных шариков и лебедей из папье-маше, но окружающая обыденность давила на меня. На контрасте мое роскошное платье смотрелось неуместно, и от этого немного смешно. Жених выглядел так же, как обычно. Ради знакового события он не потрудился найти себе праздничного костюма или хотя бы повязать галстук-бабочку. Да бутоньерку бы сообразил, и то было бы к месту. А так я чувствовала себя жертвой жестокого розыгрыша. «Ты красива в этом платье», — сказал ведьмак. Негромко. Наверное, чтобы не разбудить спящего в кресле секретаря. «Ага». Я кивнула, не отрывая взгляд от приоткрытого рта Грега. «Ты чем-то недовольна?» «Всё прекрасно. Всегда мечтала о свадьбе ночью в окружении коллекции скелетов. Для кого вы купили платье? Гостей же нет». В голосе мистера Сафайра послышалась улыбка. «Для тебя. Чтобы потом ты не попрекала меня тем, что я взял тебя в жены голую и босую». «Вы меня недооцениваете. Я буду каждый день напоминать своему дорогому супругу, что на свадьбе у меня не было лимузина, фаер-шоу и трехъярусного торта». «Считай, что торт я нарочно исключил из свадебного меню. Вообще все из него исключил. У тебя такая талия, что портной решил, будто ты выходишь замуж в интересном положении». «Что за хамство? Может, это еще и моя вина, что меня с детства не утягивали в корсеты?» «Вот будешь каждый день есть мою стряпню, и посмотрим, кому из нас необходим корсет». «Туше. Что ж, тогда начнем. «Дан». Секретарь мотнул головой, пару раз моргнул и выпрямился, как оловянный солдатик. «Я не спал». Его работодатель не стал заострять внимание на конфузе. «Мы готовы». «К чему?» Напряглась я. «Что сейчас будет происходить? И зачем здесь Грег?» Согласна, это прозвучало немного глупо. Но кто знает, какие здесь традиции. К тому же женятся не просто люди, а ведьмак и ведьма. «Формальности я уладил. По бумагам мы уже муж и жена», терпеливо объяснил мистер Сафайр. «А свадебная церемония подразумевает, что соединяет узами брака кто-то третий. Дан прочитает торжественную речь, и возложит твою руку в мою. Надеюсь, ты это переживешь? Всего-то? Отлично. Как раз мечтала, чтобы обошлось без странных ритуалов и шабаша. Держа перед глазами подсказку в виде длинного листа бумаги, Грег в меру пафосно зачитал довольно стандартную для всех миров свадебную речь. Я совсем не вслушивалась, только смотрела в глаза сапфирового цвета. В глаза моего супруга. Вроде все в моей жизни так сразу поменялось, а я не чувствовала изменений. Мир не перевернулся с ног на голову. Ночь не обернулась днем. Или все станет ясно лишь завтра, когда я проснусь в постели с мужчиной, взрослой женщиной. «Жених», — обратился к ведьмаку Грег, чуть запнувшись. «Преподнеси своей суженый подарок». Я пришла в замешательство. Какой еще подарок? Да еще посреди церемонии. Однако мистер Сафайр как будто только этого и ждал. «Пройди со мной, Юна». Мы вдвоем встали у зеркала. И я увидела в нем себя. Впервые за столько дней. А я и забыла, какая я красавица. Я ахнула, коснулась своих волос. Но отражение почему-то не повторило моих действий. Девушка в зеркале шаловливо улыбнулась. «Опять ваши шутки, господин ректор?» Вспыхнула я. «Я возвращаю тебе твою душу. Неужели не рада?» «Хорош подарочек. Это вообще как бы изначально моя вещь. То есть не вещь. Это моё». «Раскудахтался цыпленочек. Забирай, возвращаю». «Надо же, какой щедрый жест! Что еще вы собрались мне подарить моего? Голос? Умение завязывать шнурки? Ой!» Мое возмущение сошло на нет, потому что отражение закривлялось, а щеки раскраснелись. Действительно, я была похожа на раскудахтавшуюся несушку. До этого тихонько наблюдавший Ру прижался к полу и прикрыл мордой лапу, сдерживая смех. «Мне было бы спокойнее, если бы твоя душа осталась у меня. Но я не могу себе позволить подавлять личность такую же сильную, как я. Только нос пока не задирай, ты еще глуповата». Жених взял меня за плечи. «Если ты не поняла, твоя душа дала согласие на брак». «Ничего себе, подлянка, от самой себя». Приняв возникшую паузу как сигнал к продолжению церемонии, Грег уже не так нервно сказал мне. «Невеста, преподнеси своему суженому подарок». Мое предыдущее замешательство не шло ни в какое сравнение с новым. Понятия не имела, что невеста не должна приходить на свою же свадьбу с пустыми руками. У меня даже вещи, одолженные у подруги, нет. Или чего там брать с собой полагается. К счастью, Грег пришел мне на помощь. «Обычно невеста после этих слов говорит: я дарую свою покорность». «Нет уж, покорность пусть при мне останется. Лежала в углу, пусть там и лежит». Мистер Сафайр весело рассмеялся. «Она сама тот еще подарочек. Приступим уже к главному». Тянуть не было смысла. Вместо привычного обмена кольцами Грег соединил наши руки и провозгласил нас супругами. Ну все, почти как у нормальных людей. «Моя девочка!» — проскулил Ру. «Такая уже большая! Я так счастлив!» Был бы он в своем обычном облике, я бы непременно сказала бы ему что-нибудь. А в виде корги этот несносный мальчишка был невероятно мил. «А как же поцелуй?» — спросила я под задоренной атмосферой. «На свадьбах не целуются. Целоваться на людях неприлично», — пробурчал Грег. «Может, оно и к лучшему. Я была пока не готова слиться губами с бородатым мужчиной на глазах двух свидетелей». Ру неожиданно подскочил и залаял, как сторожевой пес. Поверх лая раздались хлопки. Из зеркала за нами наблюдала женщина лет 40. Если бы она не хлопала в ладоши, ее можно было принять за портрет солидной дамы. Сложная прическа с шиньонами, объемная грудь, тяжелый взгляд из-под густых ресниц. «Мадам Розабель». Мистер Сафаер встал так, чтобы зеркальной гостье было меня плохо видно. «Чем обязан в столь поздний час?» Ведьму нисколько не смутила его грубость. «Брэннон, дорогой, как же ты мог? Такой важный момент в твоей жизни, а делаешь всё втихаря. Совсем как в юности. Всё назло, всё втайне. Ничто не запрещает мне жениться, когда и как вздумается», — отрезал ведьмак. Мадам Розабель чуть вытянула шею, как бы стараясь получше меня разглядеть. «Я знаю, что ты задумал. Не буду тебя томить. Это всё напрасно». «Ха, значит, я не ошибался, когда предполагал, что кто-нибудь из Ковена задумает прибрать Юнону к рукам. Мадам, как бы вы ни прихорашивались, и сколько бы омолаживающих настоек на ночь не пили, я всё равно вижу в вас старую алчную жабу». Что-то зашипело, и, цепляясь когтями за платье ведьмы, ей на плечо влез белый хорёк. «Мой фамильяр говорит, что съест твои глаза», — обыденным тоном произнесла мадам Розабель и почесала грызуну голову. «Сначала я перекушу твою крысу пополам», — разъярился Ру. Мистер Сафаер кивнул. «Он перекусит, не сомневайтесь». Та ещё сильнее вытянула шею. «Воистину, эта юная ведьма сильна. У неё очень необычный фамильяр. Иные существа становятся спутниками только самых достойных». «Не завидуйте. Вы, жаба и крыса, чудесно смотритесь вдвоём», — прервал её мистер Сафаер. «Что бы вы ни задумали, вы опоздали. Юнона моя, без вас подери, жена. И по всем законам, светским и ведьмачьим, никто не имеет права лишать меня её. Она и её дар — моя собственность». «Ваш брак», — протянула та с нехорошей интригой, — «недействителен. Без консумации он такой же пустой и ни к чему не обязывающий, как танец на балу. Если бы ко мне на свадьбу пришла такая тётка, я бы поставила её на место. Хотя у меня и так настоящая свадьба, так что я, как взрослая замужняя дама, могу её прогнать». Я вышла вперёд, несмотря на то, что муж попытался затолкать меня обратно за спину. «Мадам, я, одна из перспективных учениц школы трёх ведьм, сделала книксон. Уже ночь. Не пора ли вам лечь спать, вместо того, чтобы думать о чужих консумациях? Совать нос к другим в постель ужасно неприлично. До свидания и спокойной ночи». Сняв с плеча хорька, ведьма принялась его ласкать у себя на груди. «Бойкая, нахальная, прирождённая ведьма. Вижу, тебе не терпится отдаться мужу прямо здесь, но вынуждена тебя огорчить. Твой муж умрёт раньше, чем это произойдёт». Была бы она в этой комнате, я бы ей все шиньоны повыдёргивала. «Юна, не слушай её. Мадам Розабель получила место в Ковене благодаря связям. Силы у неё весьма посредственные. Показательно, что она угрожает на расстоянии». Ведьма жеманно хохотнула, обнажив зубы. «В моём случае недостаток силы компенсируется умом. Например, я сразу поняла, что Эльва неспроста потащилась сюда. Она следила за мной. Но я оказалась хитрей. Подложила в её табакерку сонный порошок. Эта дура мало того, что сама заснула, одурманенная дымом, ещё и внучку свою усыпила. Большая удача. Устранила сразу двух сильных ведьм». «Ух, мадам Эльва. Надеюсь, после этого она бросит вредную привычку». «Я долго изучала историю о разделении. продолжила мадам Розабель, почесывая хорька. «В истории магии это редкость, и каждый прецедент индивидуален. Особенно меня поразила история, в которой ведьмак не желал уходить на войну, потому что не мог бросить жену. Тогда он провел ритуал, и его разделило на двух людей. Один отправился в военный поход, другой остался подле жены. Но когда половина пала на поле боя, вторая умерла в тот же миг. Печально?» Однако ее хищная улыбка отражала совсем другие эмоции. «И тут я перехожу к главному. В каждом случае, несмотря на разницу в деталях, происходит одно и то же. Когда погибает одна половина, со второй происходит то же самое». Суть дошла до меня и мистера Сафайра одновременно. «Где другой Бреннан?» Мадам Розабель отпустила хорька. «Его нет на территории поместья. Похитить мальчика оказалось несложно. Я пообещала слугам Шелки, что верну им шкуры, если они помогут мне. Они согласились сразу». Ведьмак выругался. «Думаете, я отдам вам девчонку ради спасения своей жизни?» «Изначально я так и планировала. Но одна милая девочка, кажется, ее зовут Фрэнни, рассказала мне, что видела, как Юнона строит глазки сыну ректора. Тогда я решила, что Юнона сама придет ко мне, если ей не безразлична судьба возлюбленного». Не успела я и рта открыть, как мистер Сафайр воскликнул. «Ты одна никуда не пойдешь!» Я не расслышала слов ведьмы, но после них лицо мужа исказилось, как от резкой боли, и он упал на пол. Мы с Грегом тут же кинулись к нему. Он тяжело дышал сквозь стиснутые зубы и не отвечал на наши вопросы. «Главное, живой!» «Говори!» Я повернулась к зеркалу. «Говори, где ты сейчас! Я приду и надеру тебе задницу!» «Юнона!» — прошептал Грег. «Поздно. Я уже вышла на тропу войны. Знаешь, где дом фабриканта Лайонелла? Тебя будут ждать внизу, возле утеса». Зеркальная поверхность заполнилась грязно-серым туманом. И ведьма исчезла. Несколько дней назад я и подумать бы не могла, что Ру — бесподобный фамильяр. В облике лилового, переливающегося искрами коня, он нес меня к морю. Ветер бил в лицо, мои волосы развивались, грозясь намертво спутаться. Пальцы, крепко сжимавшие длинную гриву, затекли. И тем более я не могла раньше подумать, что когда-нибудь, практически без опыта верховой езды, устрою гонку со временем ночью при полной луне. Я держалась на желании спасти Бреннана. На побережье меня ожидало 5 больших тюленей. Вместо приветствия они раздинули полные острых зубов пасти и зарычали. Всхрапнув, Ру топнул копытом. «Захлопнитесь, тупые сардельки!» «Не дразни их, прошу!» Я перекинула ногу и, соскользнув с гладкой спины, совсем неромантично плюхнулась на песок в своем великолепном платье. Один из шелки превратился в человека. Мне даже почудилось, что я узнала в мужчине одного из лакеев. «Я отведу тебя к ведьме». «Не, лучше пусть вон тот, с щетинкой на макушке. У него зубы поменьше», — сказал Ру. Я велела фамильяру не нарываться на конфликт и последовала за шелки. Он прижимал свернутую шкуру к животу, видимо, чтобы у нас не возникло соблазна напасть сзади и забрать ее. Когда же показался зев, освещенный внутри пещеры, Шелки остановился и объявил, что на этом мы расходимся. Мы не возражали. Чем меньше поблизости зубастых фейри, тем лучше. Обернувшись к Орге, Ру поскакал вперед, и мне пришлось погнаться за ним, придерживая подол. а бежать в моем облачении в горку — то еще удовольствие. Забуду про воспитание, и вместо «здрасте» мадам Розабель получит каблуком в лоб. Заставила меня среди ночи лазать по скалам в свадебном наряде. Жаба. «Попалась, злыдня!» — вскричал Ру, забегая в пещеру. «Зря ты встала на пути у сильнейшей ведьмы двух миров и ее великого фамильяра. Либо становись на колени, либо прощайся с жизнью». Я собиралась подтвердить его слова, но сбилась с мысли, увидев, что в пещере не один пленник. За спиной мадам Розабель вдоль неровной стены сидело трое связанных. Бреннан с кляпом во рту, Марвин и Марлин. «Юнона!» — пискнул один из двойняшек. От ярости у меня перед глазами вспыхнули лиловые звездочки. «Что тебе сделали дети?» Мадам Розабель, в реальной жизни источавшая запах горьких духов, состроила презрительную гримасу. «Никогда нельзя полагаться на единый вариант. Мистер Лайонелл согласился отдать мне этих пострелят взамен на обряд, приманивающий деньги. Если ты откажешься спасать кавалера, то детишки обязательно тронут твое сердечко. Фрэнни говорила, что видела, как вы гуляете вместе и играете с собачками. Увижу эту подлизу, я за себя не отвечаю». Бреннан замычал и задергался, но ведьма даже не обратила на него внимания. «Вот она я!» Я звучно хлопнула ладонями по юбке, и по ткани поползли лиловые всполохи. «Здесь, и телом, и душой. Что мне надо сделать, чтобы ты их всех отпустила?» Ведьма подняла руку, и в ней материализовался кинжал. «Ничего особенного, прелесть моя. Дашь мне клятву на крови, что обязуешься до конца своих дней слушаться меня и делиться своей силой». «Юнона, не надо! Это злая ведьма!» В один голос заорали двойняшки. Мой разум не был так сильно затуманен. Я и сама знала, что эта клятва не принесет ничего хорошего. Мадам Розабель стремилась завладеть моей силой явно не для того, чтобы по всему свету сажать цветочки и раздавать еду бедным. И также я не могла рисковать сразу несколькими жизнями. А третьего варианта попросту не было. Толку от моей силы, если меня еще не научили ею пользоваться. Сбоку появилось золотистое свечение. Щурясь, ведьма прикрыла лицо рукой и обернулась. «Сафаэр. Игра окончена». Ведьмак отошел от растворившегося в стене портала и, споткнувшись на ровном месте, упал на колено. «Я много лет наблюдала за твоей неменяющейся половиной и заметила, что он не пользуется магией. В парнишке нет дара. Он не разделился напополам. Значит, я могу направлять свои заклятия на него, чтобы приблизить к смерти тебя». Оба сдавленно застонали, а я стояла не в силах решить, кому из них броситься на помощь. «Вот и хорошо, что ты пришел». Мадам Розабель наклонилась и погладила ведьмака по голове. «Так девочке будет еще проще определиться с выбором. У нее такой вид, будто она сейчас расплачется. Бедная малышка, что делает с женщинами любовь?» «Эта девочка не так проста», — прохрипел тот. «Она умеет притягивать не только неприятности». Мне хватило секунды, чтобы распознать намек. Я умею притягивать энергию другой стороны. А сила ведьмы — это и есть энергия другой стороны. Летающие вокруг меня искорки вспыхнули ярче. Замерцали новые. И еще, и еще. Желтоватое свечение факелов поменяло окрас на лиловый. И вся пещера стала похожа на гламурный ночной клуб. «Девочка, успокойся. Ты же не хочешь, чтобы произошел взрыв и нас завалило камнями?» приторно завела мадам Розабель. «О нет, у меня совсем другие планы». На груди ведьмы сверкнула желтая песчинка и отлетела в сторону. Следом еще несколько, уже покрупнее. С бусинку. С яйцо. «Что? Что это?» Заголосила женщина и замахала руками, как мельница. «Что ты делаешь, дрянь?» Она сделала несколько пасов, но не произошло ровным счетом ничего. «Прекрати!» От нее отлетели последние желтые сгустки энергии. «Ковен так этого не оставит!» «Это мы еще посмотрим!» Пошатываясь, ведьмак встал на ноги. «Юна, умница моя!» Моя сила, лиловая, нежная и бархатная, не шла ни в какое сравнение с желтой силой мадам Розабель. Я будто кожей ощущала жар от плавающих в воздухе огоньков. Как от них избавиться? Это магия Фейри. Загадай большое желание, и она, откупившись, вернется на другую сторону. Мадам Розабель что-то нечленораздельно заверещала, как обезьяна перед атакой. Но Ру подскочил к ней и не дал приблизиться ко мне. Поймай меня в обычный день и спроси о желаниях, я бы без запинки назвала не меньше десятка. А в такой ответственный момент у меня осталось только одно. И, пожалуй, оно было важнее всех айфонов и курортов вместе взятых. Волшебная сила другой страны. Исполни мое желание, и будешь свободна. От моего голоса по всей пещере зазвенело эхо. Я желаю, чтобы мы были счастливы, а злодеи получили по заслугам. Желтые искры растворились в нахлынувшем потоке лиловой энергии. Что-то будет, что-то случится. Я должна была точнее сформулировать. Наверное, это был взрыв, а меня оглушило. Я лежала на земле и вяло пыталась вспомнить минуты до того, как оказалось в горизонтальном положении. Что-то блестело, сверкало. А еще я должна была спасти Бреннана. Двух Бреннанов. И двойняшек. Или это был сон? «Юна, Юна, ты цела?» Надо мной склонился Бреннан. Выбившаяся из хвоста прядь упала ему на щеку. «Конечно, цела, раз глазами моргает», заявил блестящий лиловый корги. «А где это мы?» спросил кто-то из мальчишек. «Наверное, Марвин». «Уже что, утро?» подхватил второй. «Так, что вообще происходит?» Я в свадебном платье в окружении людей из другого мира валяюсь на пороге дома своих родителей. Неважно, как так вышло, я обязана зайти и обнять маму с папой. Как же я по ним скучала. Вряд ли они сразу все поймут и примут, но зато будут знать, что я жива и здорова. Дверь открылась. «Юнь, что там так бумкнуло?» Выбежала Наташа. «Такой грохот! Это кто? И что это на тебе, когда переодеться успела?» Я вернулась в то же время? Значит, моего отсутствия никто не заметил. Какое счастье! Я засмеялась, все еще не веря в такую большую удачу. Да вот, в другой мир сгоняла на разведку. Замуж вышла. Наташа нервно одернула свою футболку. «И детей родила?» «Нет, это не мои. Но у них нет мамы, так что можешь взять себе». «А вы правда сможете стать нашей мамой?» с надеждой спросил Марлин. «Вы такая красивая. Вы обязательно понравитесь папе». «Он у них не последний мужчина в графстве», сказала я, отряхивая платье. «Наташ, бросайте уборку. Давайте чай пить, заодно перезнакомимся. Мы столько всего расскажем. Ру, превращайся в человека. Собачьих следов только на полу не хватало». Как только Наташа завела в дом мальчишек, я встала на крыльце и окинула взглядом двор. Странное ощущение. Будто все как надо. Но кое-кого не вижу. Что-то потеряла? Бреннан приобнял меня и как пес ткнулся носом мне в ухо. Смешной такой. Я немного в шоке. Как вас потом вернуть обратно? А нашей с тобой силы разве не хватит? У тебя же ее нет. Нет, есть. Последовал короткий, но волнующий поцелуй в шею. Какая же мне досталась глупенькая жена. Не тебе, а ему. То есть... Подожди, ты кто такой? Он развернул меня к себе, и я сразу попала в плен сапфировых глаз. Я твой муж, Бреннан Бальфур Сафайр, ректор магической академии для девиц мистера Сафайра, известный как Школа трех ведьм. Или я тебе больше нравлюсь, разделённый на половинки? Я притянула его к себе за воротник. Нет уж, оставайся целым. Одного мужа проще контролировать, чем двух. А поскольку я теперь жена ректора, я могу кое-что изменить в академии. Например, нанять бездомных брауни вместо Шелки. Ру говорит, они добрые и преданные. И мы с Клео еще придумали... «Хозяюшка моя!» Бреннан поцеловал меня в лоб и повел на голос Наташи. «Правильно. Разбираться будем потом. Перед приятными хлопотами не помешает выпить чая».